Глава 20. Отшельник. Еще один цикл завершен. Неутомимое время совершило виток и вернулось туда, где я впервые увидел разрывающие полотно неба винтокрылые машины. Тогда мне было неведомо, кто и зачем нарушил мертвенный покой города, кто вывел меня из затянувшегося беспамятства. И я пошел вослед железным птицам. Путешествие на юг сквозь запретные пределы Щерса выдалось недолгим. Обитатели пояса признали во мне отшельника, пусть и постаревшего на 16 бесконечно долгих и бессмысленных лет, и помогли. Простым смертным неведомы тропы, открытые мастеру Биту, основателю Ордена Зеркала и его верным служителям, навсегда переставшим быть людьми. Я не захотел верить в дурные вести, принесенные странными существами, и пошел дальше, в душе понимая, что уже слышал правду, горькую, ненавистную, пугающую. Прося юношу с забавным прозвищем «Живчик», что жил на внутренней станции «Ботаническая», разведать интересующую меня местность, я знал, что рискую его жизнью напрасно. Еще один грех в бездонную копилку. Однако скоро за все воздастся. Уже не боюсь. Жаждущий крови бункер неистребимой гидрой вновь поднимал свою голову, потрепанный, сумасшедший, но оттого еще более грозный. Я пытался искать помощи в большом метро, в местах, которые считал когда-то родными, конфедерации Уралмаша. До первой войны она состояла из 5 станций во главе с казавшейся несокрушимой «Динамо». Какая непростительная наивность! Руины «Динамо» до сих пор дымятся радиоактивным маревом, а в ее чреве копошатся гигантские черви. Значит, станция «Уральская», старый кадровый офицер, называемый всеми не иначе, как «Кремень», стоял передо мной на коленях и сам молил о помощи, заклиная именем моего верного, давно сгинувшего воина, Корнета, покровителя и заступника детей. С трудом сдерживая слезы, он показывал свои владения, превращенные в последний приют для малышей, эвакуированных со всех выживших станций ветки. Кроме детишек, нескольких женщин-воспитательниц и совсем дряхлых стариков, здесь никого не было. Все остальное население держало оборону на машиностроителей. Проспект Космонавтов уже был сдан царю грез, никем не виданному, но, несомненно, существующему кошмарному чудовищу, повелителю подземных тварей, кротов, саламандр и летучих крыс. Я прошел уралмашевской веткой, я заглядывал в глаза ее защитников и не видел ничего, кроме отчаяния и ожидания смерти. Они знали о предначертанной им участи. Отчаяние помогло пробиться дальше, на погибший проспект. Там, хранимый судьбой, я узрел самого царя грез и его миньонов, но на Уральскую уже не вернулся. Для отважного Кремня и его обреченных людей не было добрых вестей, как не было и надежды. Я двинулся на восток. Про Втуз-городок, ЖБИ и озеро Шарташ ходили легенды, одна страшней другой, но выбора уже не было. Сам город вел меня тайными путями, укрывал от врагов, являл картины былого и ужасы грядущего. Прах и пепел, покинутая и обезлюдевшая пустошь, населенная лишь блеклыми тенями, с чьими-то истлевшими воспоминаниями. Разуверившись найти надежду на востоке, я двинулся на запад. Но и там город оказался неумолим к моим поискам. Люди проявляли завидную волю, выживали в адских, невыносимых условиях, боролись до последнего вздоха. Вот только яростный, бескомпромиссный инстинкт самосохранения почти всех превратил в диких животных, настоящих хищников, готовых на все. А кто попытался сохранить в себе человека, стал жертвой, пал от острых клыков и удлинившихся когтей своих бывших сородичей, а ныне падальщиков сумеречного запада. Когда я возвращался на Гео, мертвую станцию геологическую, приютившую и ставшую домом, Мне явилась призрачная женщина в старинном зеленом платье. Лица ее, укрытого дымкой вуалью, рассмотреть не удалось, зато насмешливый голос показался смутно знакомым. «Здравствуй, отшельник». «Кто ты?» «Ничего не меняется. Ты никогда не отличался вежливостью, а ведь когда-то было принято отвечать приветствием на приветствие. Впрочем, неважно. Я пришла не манером тебя учить. Хочу немного поторговаться». «Приступай». «Мне нужна твоя смерть». «Обычно все охотились за моей жизнью». «Она уже ничего не стоит. Тебе осталось недолго». «Допустим. Что же ты предлагаешь взамен?» «Информацию. Ту, которой владел Игнат Москвич, но не успел передать тебе». «Она не полная, а потому бесполезная, раз он сам не смог ею воспользоваться». «Молодец, отшельник, все правильно. У Игната не было ключа, чтобы воспользоваться мощью. А тебе я его дам». «Даже если ты лжешь, мне не нужна моя смерть. Забирай ее». «Как я получу свое?» «Двое ребят с той стороны пояса идут сюда. Ключ уже у одного из них, а дневники москвича они скоро получат». «Честная сделка, хоть и глупая. Так кто ты?» «Но женщина уже покинула меня, оставив в тягостных раздумьях. Она предложила многое, затребовав ничтожное. Однако через минуту я забыл о странной встрече. Слишком много их произошло в последнее время. Слишком много вопросов без единого намека на ответы». Город оплакивал своих ушедших творцов, богов, что низверглись в пропасть. Он служил нам, хранил сколько мог, но не сумел защитить от самих себя. Хозяева жизни. Ха-ха! От нас остались жалкие осколки, всего лишь несколько тлеющих очагов сопротивления. Сколько продержится Уралмаш? Неделю? Месяц? В любом случае он обречен, потому что ничего не может противопоставить монстру с севера. Ботаника? Чкала? Да они уже потеряли независимость, не сумели выжить даже в тепличных условиях. Бункер? Свирепый агрессор, однажды поставивший Свердловск на грань уничтожения ради нелепых амбиций, уничтоживший оплот большого метро? Да, ему под силу продлить огонь убьющегося в конвульсиях города. Слишком могущественные силы стоят за теми, кто прибыл сюда на небесных машинах. Однако даже и им, уверенным в правоте и бесконечном могуществе далеких покровителей, неведомо, что отлично вооруженные, снаряженные всем необходимым владыки еще до того, до апокалиптического мира, проигрывают битву за битвой миру новому, отрицающему старых богов. Они отступают по всем фронтам, бегут без оглядки, и иного выхода у них нет. Теперь мы все здесь чужие. Екатеринбург, несчастное, измученное сердце Урала, всего лишь плацдарм, очередная точка для отхода. Они попытаются закрепиться, задержаться подольше, но изменить ничего не смогут. Слишком несоизмеримы силы. Сама природа восстала против варваров, превративших планету в радиоактивную помойку. Город показал мне свою изнанку. Я видел нарождающихся хозяев, что придут после нас, вместо нас. Мы должны уйти. Сейчас, пока не стало слишком поздно. Еще есть шанс, призрачный или зорный, но шанс. Распятый Екатеринбург готовится к смерти, не первой для него, но последней. Он знает, что ему суждено стать кровавой ареной, полем боя, где схлестнутся иные, неведомые и непонятные нам существа. Он просит меня увести выживших, спасти хоть кого-нибудь. Горный щит, село с говорящим названием, что раскинулось за южной окраиной Екатеринбурга. Суждено ли ему стать колыбелью, пристанищем для последних? Мне открыто лишь то, что имя мое будет покрыто вечным позором и поставлено в один ряд с Каином, а того, кто возглавит великий исход, нарекут предателем и проклянут потомки. Что ж, такова судьба каждого, кто посмел заглянуть в зеркало. Да, человеку уготован новый каменный век, но за каменным неизменно приходит железный, а за тотальным истреблением нет ничего. Мы должны отступить, чтобы когда-нибудь попытаться вернуться. Мы рвемся напролом сквозь ад, но все время идем не в ту сторону. Ниже ада не будет уже ничего, совсем, и мы опять застыли у последней черты. Мне предстоит небольшая вылазка из обители, на полтора десятка лет приютившей мое тело, где же бродила душа, пусть останется тайной, до места, где сойдутся линии судьбы и пересекутся прошлое, настоящее и будущее. Прошлое — вечный вояка Вольф, неутомимый игрок, мечтающий закончить однажды начатую партию. Настоящее — посланник далеких и могущественных сил. Пусть сам он еще не появился на сцене, но его энергичный протеже, блондин с изуродованным лицом, может зайти очень далеко. Будущее — это двое ребят с покоренной станции, изгнанники без дома и родины. Одного из них ждет проклятие рода человеческого, судьба второго еще не предрешена, а может, просто укрыта от моего взора. Время последней молитвы. Я читал ее, впервые понимая сокровенный смысл слов «Защити меня силою честного и животворящего креста твоего». Прикладываю три сложенных воедино пальца ко лбу. Вершина креста — страдания. Самый страшный миг в жизни, когда я понял, все те, кто составлял ее, остались с внешней стороны. Рука опускается к животу. Борьба. Она помогла пережить страдания. Я бился отчаянно, стремился защитить идеалы нового мира, искал новый смысл, тщился победой оружия искупить горечь и проиграл. Пальцы касаются правого плеча. Здесь опустошение и отчаяние, новая потеря и падение длиной в 16 долгих лет. Беспамятство. Рука завершает вычерчивать в воздухе святой символ и теперь касается левого плеча. Это последний шаг. Самоотречение. Самый тяжелый, невозможный. Мне предстоит предать свой род, смешать свое имя с грязью, а всю память об отшельнике превратить в бесконечное презрение. Человек — это борьба с собой, с окружающей средой, с жизнью и смертью. Вечный солдат на придуманной им войне. Я не позволю сгореть ему в столь вожделенном пламени ярости и войны, которая больше не очищает, а лишь испепеляет. До конца. Да ничего. Это путь в пустоту. Ниже ада уже ничего нет. Мы должны отступить на этот раз, оставить город на поругание чуждым и непонятным нам силам, оставить поле боя. Будет ли это новое Бородино, и сможем ли мы когда-нибудь с триумфом вернуться? Не знаю, но надеюсь. Помоги, Господи! Я склоняю голову и шепчу, безмолвно взывая о помощи. Прошлое, настоящее и будущее уже стоят на пороге и нетерпеливо ожидают моего решения. Ты свидетель, я всегда шел дорогами борьбы, предпочитал честную, пусть и безнадежную битву до последней капли крови, даже если ей предначертано стать человеческой. Но титулы, которыми меня наградят спасенные потомки, трус и предатель, на все времена отмеренные тому человечеству, которое мне предстоит спасти. Какая жесткая ирония! Преклоняю колени и закрываю глаза. Слишком много на душе грехов, слишком много пролито своей и чужой крови, чтобы узреть твой свет, понять истину. И все же я всматриваюсь изо всех сил, пытаясь в неизбывной темноте увидеть хотя бы намек, просвет. Но там нет ничего, кроме зеркального отражения. Дорога ждет. Мне пора. Еще можно отказаться, уйти. Весь город не проклянет меня и не станет чинить мне препятствий. Он безмолвно примет мой выбор, отпустит и даже не укорит пристальным взглядом в спину. Ему привычны человеческие слабости, трусость, малодушие, эгоизм. Я выгадаю еще несколько лет жизни, лишь перестану слышать его беззвучный голос, не смогу видеть рожденные им образы и предам еще одно существо, поверившее в меня. Не сомневайся, мой добрый друг, я пойду до конца, как всегда, и на этот раз дойду. Вот восьмигранная башенка, венчающая прилегающий к церкви корпус госпиталя. Как же она похожа на шахматную ладью! Вся жизнь оказалась шахматной партией, страшной в своей безжалостной реальности. Я был ферзем, могущественной фигурой, внушавшей дикий ужас врагам и вызывавшей бесконечное доверие у союзников. Но поле боя, когда-то состоявшее из черно-белых клеток, выжжено дотла. Цвета ушли, и теперь уже не разобрать, где зло, а где добро. Пешки, кони, офицеры, даже король умерли, растерзанные жестокой и бессмысленной битвой. Кто выжил на той половине? Мой соперник, кровавый ферзь, чья душа темнее самой черной ночи. Убийца. Тварь, что простым нажатием кнопки превратила две процветающие густонаселенные станции в радиоактивную пустыню. Время и долгое заточение под землей потрепали тебя. От прежнего лоска не осталось и следа. Теперь ты седовласый старик, от которого отрекся твой новый король, с коварной легкостью введенный в игру неведомым игроком. Да, Генрих, теперь ты, как и я, лишен родины. Нравится ощущение. Но агония не затянется надолго. Две пешки, выдвигающиеся из глубокого тыла, уже метят, сами того не ведая, в новые ферзи. Как же обидно, что наша доска летит в тартарары, и не разглядеть, чей цвет они обретут в конце. Поэтому я просто рискну, сделав ставку на молодость и ее непорочную уверенность в собственной непоколебимой правоте и безгрешности. Мы отыграны, дорогой Генрих, давай же сделаем последний ход. Замечаю две фигуры, пристально всматривающиеся в провал между двух больничных корпусов, прикрытый лишь трухлявым шлагбаумом. Это не ваш путь. Сейчас я подниму руку и укажу, надеюсь, верное направление. Один из пришедших поворачивается в мою сторону и смотрит, но не различает застывшего среди теней человека. Еще можно уйти, спасти себя, выиграть немного времени. Моя рука поднимается вверх, разрывая спасительную, укрывающую тьму. Они не спешат. Идут медленно, наставив на меня холодные, отливающие металлом стволы. Костюм одного из них и сине-черный, плотно облегающий тело, невозможно не узнать. Когда-то принадлежал моему другу и соратнику Игнату Москвичу. Значит, женщина в зеленом платье не обманула, и дневник прославленного сталкера у ребят. «Как он умер?» — спрашиваю я, жестом указывая на собственность Игната. Человек в чужом костюме заметно вздрагивает, крепче хватается за автомат. «Кто он?» «Плохое начало беседы. Не люблю, когда отвечают вопросом на вопрос, поэтому решаю немного потрепать им нервы. Дурацкая привычка держать собеседника в тонусе». «Ты знаешь». «Отвечай!» «Злится он или маскирует неуверенность?» Жмут все-таки вещички с чужого плеча. «Игнат», — подсказываю я, решая не продолжать игру. «Неровен час и вправду выстрелит». Молчаливый спутник нервного автоматчика с интересом смотрит на меня. «Ты знал его?» «Конечно. Так как умер мой друг?» Слово «друг» производит впечатление. Люди, держащие меня на прицеле, переглядываются. Настороженность сменяется любопытством. Это хорошо, значит, шальной пули можно больше не опасаться. Кто ты и откуда? Что здесь делаешь? Ха, какие прыткие! Я прибыл из ада, вершить судьбы. Любопытство ребят вновь уступает напряжению и недоверию, за которыми может последовать и выстрел. Плохо. Плохо говорить правду. В нее, как и прежде, никто не верит. Чтобы разрядить обстановку, смеюсь, стараясь казаться искренним и дружелюбным. Такое уж у меня чувство юмора. Не всем нравится. Выкладываю новый козырь. Живчик, твои вопросы на удивление постоянны. Правда, в прошлый раз они звучали значительно вежливей. Похоже, перегибаю палку. На ребят жалко смотреть. Растерялись, не ожидали встретить знакомых так далеко от дома. Кто ты? Разговор, похоже, зацикливается вокруг моей персоны. Когда-то умение нагнетать таинственность сослужило мне неплохую службу. Однако сейчас это лишь потеря драгоценного времени. Мы с тобой виделись по ту сторону пояса. Честно говоря, не могу вспомнить, сколько времени назад. По моей просьбе ты отправился к бункеру. Я называл его тогда саркофагом, чтобы не раскрывать тебе всех карт. Вы? Люблю вежливую молодежь. Улыбаюсь. В качестве награды за труды можешь оставить костюм Игната у себя. И тут же быстро добавляю, внимательно следя за реакцией юноши. Дневник, естественно, тоже отбирать не собираюсь. Дело сделано. Собеседники смотрят на меня почти подобострастно, с огромным почтением принимая за поднявшегося из огненных недр чудотворца. Воистину, знание — сила. Но откуда? Откуда вы зна... Знаю и все. Работа такая. Зачем напрасные вопросы? Ты ведь искал меня? Живчик энергично трясет головой. А я искал тебя. Ты представишь мне своего друга? Друг, не дожидаясь, называет себя сам. Иван Мальгин. В его голосе слышится некоторое разочарование. Чудотворец оказывается не таким уж всезнающим. Мальгин? Я не могу сдержать удивления, не заботясь о том, что больше не выгляжу исполненным мудрости и сокровенных знаний посланцем преисподней. Ого! Когда я прихожу в себя от удивления, поясняю, стараясь придать тону утерянную на мгновение величественность. Таких случайностей не бывает. Твоего деда я знал и очень уважал. Он был исключительный человек, редкий. Получается, и с тобой мы знакомы, но тогда ты был настолько юн, что легко разгуливал под столом. Ты отшельник? Ваня вновь застает меня врасплох. А вот бедняга-живчик теряется окончательно. Я так и представляю, как в немом изумлении открывается и закрывается его рот под противогазом. Видимо, достаточно на сегодня шоковой терапии. «Правильно, Ваня, абсолютно правильно. Вы пришли, чтобы нам помочь?» С совершенно искренним сожалением отрицательно мотаю головой. «Я сам нуждаюсь в вашей помощи. И весь город тоже». Он заинтригован и совсем не испуган. «Молодец! Великий дед был бы им доволен. Впрочем, кровь не водится. Вам предстоит уничтожить бункер». Окончательно выжечь заразу. Доделать то, что не смогли в свое время ни я, ни Игнат. Интерес и готовность к действию. Защитные окуляры его маски не в силах скрыть разгорающееся в глазах пламя. Он пойдет до конца. Наверное, у него свои счета с бункером. Как и у каждого из тех, кто живет в этом проклятом городе. С огромным удовольствием, отшельник. «Скажи только как?» Он уже обращается ко мне на «ты», как к ровне, без фамильярности и наглости, даже не думая о форме, и это выходит у него совершенно естественно. «Все верно. Мне нужна помощь младшего Мальгина. Вот тебе и ферзь с пешкой. А это ставит нас на одну доску, уравнивая просителя и просимого. И он подспудно ощущает, что чаши весов застыли на одном уровне. Достойную смену оставил старик. Как это сделать, написано в дневниках москвича. Там почти все необходимые данные. Почти? Ну, если бы у Игната была вся информация, бункер исчез бы с лица земли много лет назад. Однако у вас есть недостающие. Разговор прерывается грозным клёкотом, раздавшимся в нескольких десятках метров над головой. Живчик, явно чувствующий себя в малопонятной беседе неуютно, мгновенно выхватывает пистолет и принимается выцеливать летающего хищника. Я поднимаю взгляд. Икары. Наследники воронов. Невелики, но живучи невероятно. Живчик стреляет, попав в птицу с первого же раза. Метко. Жаль, бесполезно. Икара подбрасывает, тот возмущенно кричит и тут же устремляется вниз на глупого сталкера. Пистолет выплевывает еще несколько патронов, вслед за ним, наконец, подает голос автомат. К счастью, очередь срезает летающему гаду слабо защищенное крыло, и он камнем падает на земь. Впрочем, не угомонившись даже в чуждой для себя стихии. Отталкиваясь уцелевшим крылом, с неимоверным упорством продолжает ползти к обидчику. Нужно уходить. Со всей стаей не справимся. В небе кружит больше дюжины плотоядных птиц, и все они готовятся к атаке. Больше всего пугает, что город не отвел от нас тварей. Странно. Раньше он никогда меня не бросал. Быстро осмотревшись по сторонам, понимаю, что укрыться успеем лишь в башне, похожей на шахматную ладью. Сколько раз я видел ее во снах. Кошмарах! Как же скверно, и почему так бешено стучит сердце? Ответ известен. Даже не ответ, приговор, без права на помилование и отсрочку. Господи, как же не хочется! Ведь пересеки я порог башенки ладьи, обратного хода уже не будет. Да, я это знаю, даже принимаю, но не хочу. Мне больно, Господи, мне очень больно от одной мысли, что... Дай мне силу, еще немного решимости, совсем чуть-чуть отваги. Не хочу перед ее лицом трястись от страха. Дай твердости принять предначертанное. Я закрываю глаза и делаю шаг. Отшельник, чуть задержавшись перед входом в башню, исчез под ее темными сводами. Иван и Живчик бросились вслед за ним. Не успели ребята толком осмотреться внутри необычного помещения. Ваня только отметил, что здесь творится жуткий беспорядок, и повсюду навалена самая разнообразная мебель. Как снаружи раздался легко узнаваемый речитатив Калашникова, а спустя несколько секунд в предусмотрительно запертую дверь отчаянно забарабанили. Ивану даже показалось, что с той стороны сквозь непрекращающийся автоматный стрекот доносится отборная брань. Изо всех сил голосили мужчина и женщина. Живчик, недолго думая, распахнул дверь, запустил две метнувшиеся внутрь фигуры и тут же захлопнул обратно. Новоприбывшие долго не могли отдышаться. Оба с нескрываемым облегчением стянули противогазы и теперь жадно глотали воздух. «Фу, спасибо, ребята!» — тяжело проговорила миловидная темноволосая девушка. Она прислонилась спиной к стене и пыталась успокоиться, выровнять дыхание. «Я уж думала, все, склюют твари!» Ее спутник, все время остававшийся в тени, запыхался значительно сильнее красавицы. «Мы на ваши выстрелы бросились, людей не ожидали встретить. Вы в башню, а ироды сразу на нас переключились. Никогда таких птичек не встречал!» При звуках голоса мужчины Живчик заметно напрягся. Где-то он его уже расслышал, и совсем недавно. На языке вертелось любимое «кто вы и откуда», однако с расспросами все же стоило подождать. А вот отшельник ждать не стал. Видимо, соображения такта и этикета мало его волновали. Он щелкнул кнопкой фонарика и направил луч в сторону гостей. «Ну, здравствуй, Генрих Станиславович! Давно искал встречи с тобой». Луч бил мужчине прямо в глаза. Он часто-часто заморгал и закрылся рукой от нестерпимого света. Впрочем, было уже поздно. Живчик узнал генерала, отдавшего приказ о захвате Ботанической. Руки сделали все сами. Перехватили из-за спины автомат, передернули затвор и нажали на спуск. Своды башни взорвались от раската яростного грома. Но есть на свете вещи быстрее пуль, любовь и преданность. Спутница седовласого генерала кинулась навстречу обрекающему на вечность металлу и приняла адресованную другому смерть. Живчик видел, как менялся ее взгляд, вспышка невыносимой боли, перемалывающей внутренние органы в кровавую кашу. Затем на безумно короткий миг радость успела, спасла. И затухание, когда жизнь стремительно покидала молодое, красивое тело. Пули отбросили ее далеко назад, но лейтенант Екатерина Никитина, уже мертвая, продолжала стоять еще несколько мгновений, даруя Вольфу возможность укрыться, уйти из-под огня, защищая своего любимого генерала. Когда ее израненное тело повалилась на пыльный грязный пол, душа Кати уже была далеко от бренной земли. Выстрелы умолкли, зато закричали люди. Живчик испуганно, отчаянно, проклиная самого себя. Вольф яростно и дико, как загнанный зверь. Мальгин от удивления и непонимания. Даже отшельник, внутренне готовый к подобному развитию событий, не удержался от гневной брани. «Не стрелять! Вашу мать, не стрелять!» Он схватил ошарашенного, глотающего слезы Костю и затряс изо всех сил. «Очнись, живчик!» Пока отшельник приводил Федотова в чувство, Иван высматривал исчезнувшего в темноте генерала. Ваня чувствовал. Человек, так неожиданно оказавшийся врагом, находится где-то совсем рядом. Но как ни вслушивался, не мог различить ни одного постороннего звука. «Кто ж ты такой, неведомый Генрих Станиславович?» Дозорный собрался было исследовать ближайший закуток, что располагался между опрокинутым на бок шкафом и застывшим на полпути к полу железным стеллажом, как его негромко окликнул отшельник. «Иван, иди сюда!» И когда Мальгин приблизился, совсем тихо зашептал. «Забирай своего друга!» Не вовремя он раскис. «Вам надо уходить!» «Не спорь! Найдутся дела поважнее, чем с Вольфом в прятки играть. Сам как-нибудь справлюсь. Вон, видишь письменный стол? Обходи его справа и двигай вдоль стены по часовой стрелке, пока не упрешься в лестницу, ведущую в подвал». В дальней стене подвала есть ниша. Отсчитай в ней сверху 3 ряда кирпичей и одновременно сильно толкай 5-й и 7-й. Откроется проход, ведущий в старинную систему туннелей, проложенных под центром города. В дневниках Игната должна быть карта. Короче, разберетесь, не маленькие. Но куда мы должны выйти? Не знаю, Ванечка, самому жутко интересно. Все есть в записях москвича. Он был в курсе, как и откуда можно уничтожить бункер. «Читайте, ищите. И удачи, Мальгин, младший. Не подведи нас с дедом». Спустя минуту, когда ребята окончательно скрылись из виду, отшельник нарочито громко и насмешливо произнес, обращаясь к скрытому тьмой генералу. «Генрих Станиславович, постреляем?» «Отшельник, я правильно понял?» Голос генерала послышался откуда-то из центра башни. «Он самый. Рад встрече?» «Да не слишком. Вот раньше бы, когда я мечтал свернуть тебе шею голыми руками. Видать, перегорел я начисто. То ли старость виновата, то ли 16 лет блокады, которую нам устроил твой Игнат. Зато у тебя было время, чтобы раскаяться». Скажи, ты видишь по ночам призраки тех людей, что погубил одним нажатием кнопки? Сотен живых людей. Ты в своем ли уме? Какое раскаяние? Я поступил сообразно боевой обстановке. Одним ударом уничтожил врага и предавшего нас союзника, сберегая собственные силы и жизни вверенных мне солдат. Я сделал то, что должен был сделать. Сомневаюсь, что ты сам мучаешься совестью за то, что подорвал бункеру все ходы-выходы и обрек на медленную, но очень мучительную смерть. Реакции собеседника Вольф ждать не стал и продолжил. «Мы истребили своего врага, но и враг уже с того света сумел огрызнуться. Да с такой силой и коварством, что...» «Конечно, бункер пережил и Динамо, и площадь, однако цену заплатили непомерную. 16 кругов ада. Мы прошли их все, круг за кругом, сходя с ума, теряя человеческий облик, раздирая друг другу глотки от отчаяния. Пусть руками Игната, но ты отомстил нам сполна. Все счета давно оплачены». «Разве, Генрих? Человеческая память слишком коротка, но у меня не было этих твоих 16 лет. Все произошло, как будто вчера, и я помню каждого динамовца, от глубокого старика до новорожденного ребенка, в лицо и поименно. Не дано мне забыть, что люди, за которых я отвечал и которых вел за собой, мертвы все до единого, а враг, учинивший кровавый геноцид, жив». Генерал устало вздохнул, прерывая отшельника. «Я не буду оправдываться перед тобой. Хочешь стреляться, давай стреляться. Чем не развлечение для двух отживших свое полуумных стариков? У тебя даже есть преимущество. Ты аж захлебываешься от праведного или неправедного, кто сейчас разберет, гнева». «Давай», — без лишних слов согласился отшельник. «Для того и собрались». «Зря Динамо не признала свое поражение». Голос Вольфа звучал глухо, в отличие от громко клацнувшего в тиши затвора автомата. «Сейчас бы город жил. Перед смертью, твоей или моей, как думаешь? Открою маленькую, зато очень военную тайну». Вольф хрипло рассмеялся. «Операция «Сайгон» по уничтожению очагов сопротивления Свердловского метрополитена — это отнюдь не наша, не бункеровская задумка. Ее разработал, а после санкционировал центр. Нам с Терентьевым лишь предоставили доступ к настоящему оружию. К городу уже направлялась огромная колонна тяжелой техники и грузовиков с продовольствием, медикаментами, оружием, топливом и прочими радостями цивилизации. С таким богатством Екатеринбург бы расцвел. Кнопкой под кодовым названием «Искупление Сайгона»? «Откуда? Откуда ты знаешь?» «Не дошел твой конвой. Где-то в районе Верхнего Дуброва последний радиоперехват был, а потом тишина». Вольф умолк и молчал довольно долго. Потом позвал. «Отшельник?» «Да». «Отзови своих головорезов и сам не стреляй. Хочу поговорить». «О чем ты? Они давно ушли. Я стрелять пока не буду». «Так я выхожу?» «Выходи». Сначала из-за перегородки показалась голова Вольфа, которая завертелась, ощупывая цепким взглядом пространство вокруг неподвижно стоящего отшельника. Затем высунулся автомат с демонстративно опущенным к земле дулом, и, наконец, генерал появился целиком. С интересом окинул взглядом собеседника и остановился. Видимо, выражение глаз отшельника успокоило Генриха Станиславовича окончательно. Закинув автомат на плечо, он отвернулся и отошел в противоположную сторону, где на полу лежало тело Никиты. Присел рядом с ней, что-то прошептал и нежно провел ладонью по холодному и удивительно безмятежному лицу. Отшельник терпеливо ждал. «Отомщу за нее», — наконец проговорил Вольф, подходя к отшельнику. «И не тебе, ее убийце. Но пока эмоции подождут. Я предлагаю договариваться. Дуброва не так далеко, 30 км. Ты не представляешь, что это был за конвой. Танки, БТРы, мотопехота и огромное, нереальное количество груза. Ставка готовила свой переезд в Екатеринбург. Там в 30 км целая Эльдорадо. Нам хватит, чтобы поднять город. Мы все исправим. Кто мы, Генрих? Изгнанный генерал без войска и отшельник, в самом деле ставший простым одиночкой. Я договорюсь с Красновым. Это эмиссар ставки. Мы все уладим. У него есть 2 вертолета. Мы полетим... Уже один. Второй сбит по моей личной просьбе орденом Зеркала. А это еще что за напасть? Ладно, плевать, неважно. Один так один, хватит и его. Ты не понимаешь, не знаешь, не видишь. Или не хочешь понимать, знать и видеть. Загляни чуть подальше своего тупого реваншизма. Нет здесь людей. Большое метро ты убил, уничтожив ключевые станции. А жалкие остатки не доживут ни до какого мифического конвоя. В эти самые минуты орды мутантов Суктуса идут к внутренней части Щерса, к ботанике. И это только первая волна. Для тебя и для твоего бункера с его имперскими амбициями все кончено, Вольф. Он примет на себя основной удар нечисти, после чего мы его и накроем вместе с уктузскими тварями. Что значит «накроем»? Это значит, моя очередь жать на красную кнопку, Генрих Станиславович. Блеф! У тебя нет кодов доступа. Ты прав, нет. Зато есть у моих, как ты их окрестил, головорезов. Жаль, конечно, что самолично инициировать процесс мне не удастся. Но сам факт радует безмерно. Ваш поганый склеп испытает на своей шкуре то, на что ты обрек наши станции. Ты больной ублюдок! Руки Вольфа сжались в кулаки, и испепеляющий взгляд уперся в холодное спокойствие глаз отшельника. Но как генерал не пытался обнаружить в них ложь или игру, не находилось следа. Тогда он поднял автомат и направил ствол прямо в лицо старому врагу. «Отзови их, слышишь?» «Не могу», — отшельник равнодушно пожал плечами. «Как и в случае с Игнатом, мне неизвестно, куда они направляются. Ребята уже в автономном плавании». «Зато мне известно. Пункт управления находится под окружным домом офицеров. Либо отведешь меня туда, раз уж эта часть города тебе близка и знакома, либо унесешь обретенное знание в могилу. Выбирай». Отшельник ухмыльнулся. «Окружной дом офицеров? Не ожидал, если честно. Самый центр города». Там расположен бункер, аналогичный нашему, только предназначен он был не для всякой гражданской швали, а для военного руководства. Но там ведь никого нет? Нет. Когда я побывал там 16 лет назад, бункер оказался покинутым. Но не знаю, что заставило их. Впрочем, сейчас это не имеет значения. Тебе нужно выбирать. «Видит небо, мне безумно хочется тебя пристрелить, но есть вещи поважнее эмоций. Я сумею себя сдержать, если ты сделаешь верный выбор». «Эмоции? Это ведь они делают человека человеком. Способность мыслить нынче дарована многим, и только эмоции до сих пор наша прерогатива, так что не стоит себя сдерживать, тем более что мой выбор сделан уже давно». Последние слова отшельника потонули во внезапно возникшем и тут же резко усилившемся рокоте, шедшем откуда-то извне. А через несколько секунд раздался оглушительный взрыв. Башня содрогнулась от страшного удара, и ее купол в мгновение ока, покрывшись миллионом крошечных трещин, рухнул вниз. Прямо на 2 людей, безмолвно воззрившихся на ярость разверзшихся небес. Застывший воздух, потревоженный спешащим на выстрелы Маркусом и его немногочисленной группой, ощутимо завибрировал, налился тяжестью. Пробиваться сквозь него приходилось, словно через дрожащий, колышущийся кисель. Воздух упирался и противился напору людей, а два приближающихся мрачных здания, что смотрели прямо на безумцев, беспардонно прервавших их продолжительный и беспокойный сон, ожили. Тевтон чувствовал, как пелена беспамятства и бесконечного потустороннего кошмара покидала корпуса госпиталя. Сущность, обитающая в старинных строениях, пришла в движение, и сотнями оконных проемов зрачков уставилась на нарушителей незримой границы. Ярость и торжество! Окружающее пространство налилось ими, запульсировало злобой и мстительной яростью. Свежая кровь! Маркуса бросило в жар. Как же те двое, кого они упорно преследовали, смогли миновать это проклятое место? А ведь они прошли. Шум перестрелки приходил откуда-то издалека. Значит, парочка была там, впереди. Потом его разума достиг холодный и четкий приказ. «Приди ко мне». И тело само рванулось к зданию, расположенному по левую руку. Непослушные ноги, помимо его воли, понесли Маркуса, невзирая на сопротивление. «Ты принадлежишь мне!» Донеслось справа, и туловище Тевтона изменило направление, заложив резкий вираж в противоположную от первого здания сторону. Крупные капли пота заструились по спине мгновенно взмокшего блондина. Водоворот чужого, нечеловеческого голода, жажды живой плоти закручивал, засасывал в такую пучину, возврата из которой не было. Заставить вырывающееся из груди сердце замереть, остановить ток крови, что вскипает от чудовищной дозы адреналина, заткнуть бьющийся в истерике инстинкт самосохранения. Всполохи метущегося сознания затухают беспокойные мчащиеся галопом мысли. Пустота и чистота. Здесь никого и ничего нет. Пустота в пустоте. Ни движения, ни дыхания, ни пульса, ни жизни. Паутина, окутавшая мозг Маркуса, лопнула, опала бессильными разодранными в клочья нитями. Он прорвался, перехитрил поганую нежить, победил в поединке с нечеловеческой хищной волей. Тевтон возликовал. Смог, одолел. Но расслабиться себе не позволил. Бросил вновь ставшее послушным тело в отчаянный рывок, преодолел секунды назад казавшееся нереальным расстояние в полусотню метров, оставив враждебные корпуса за спиной. И только тогда обернулся. Первым на глаза попался Леха, шкаф. Он сильно отстал, но продолжал двигаться в спасительном направлении, не отклоняясь от курса ни вправо, ни влево. Недоумку тоже хватило сил пройти испытание. Неприятная, отдающая ревностью к собственной исключительности мысль, болезненно уколола самолюбие Маркуса. Зато и он, дергаясь из стороны в сторону, медленно брел к одному из домов. Он выставил руки вперед, как слепец, и неуверенно ступал по вязкой земле, шаг за шагом неуклонно приближаясь к неизбежной и, наверное, очень мучительной гибели. Тевтон извлек из кобуры пистолет и, сдерживая сбивчивое дыхание, прицелился. Расстояние было внушительным, но рука не дрогнула, и пуля прошила правое плечо Ионникова. Именно то, в которое целился Маркус. А помнится ли этот разгильдяй, эта никчемная размазня? Приведет ли боль его в чувство? Сможет ли он перебороть коварный зов госпиталя? От удара Ион крутанулся вокруг своей оси, совершенно неожиданной от него реакцией на ходу сбросил со здорового плеча автомат и ответил Маркусу короткой очередью. На счастье, между стрелявшими оказался шкаф. Его буквально срезало свинцовым веером, вспоров живот и бросив наземь. Дальнейшее Тевтон наблюдал уже лежа, изо всех сил вжавшись в противно хлюпающую грязь. И он отбросил оружие и все той же безвольной походкой тряпичной куклы продолжил роковое шествие. Вскоре его фигура слилась с темнотой и исчезла. Без звука, без следа. Зато заворочился Леха, громко застонал и что-то нечленораздельно прокричал, захлебываясь кровью. Маркус с трудом узнал свое имя. Бесполезный ныне солдат звал на помощь. «Идиот!» — Тевтон выругался, встал, отряхнув налипшую на защитник грязь, и, воздав себе и небесам хвалу за спасение, продолжил свой путь. «Маркус!» Крик сперва превратился в поросячий визг и затих, оборвавшись на самой высокой из доступных человеческой глотки ноте. Не на шутку перепуганный блондин обернулся. Никого. На пустыре, где только что лежал здоровяк, колыхалась похожая на болотину земля, залитая бурой пузырящейся жидкостью. Через секунду кровавая лужа впиталась в почву, на глазах обретшую прежнюю твердую форму. Тевтон выматерился и бросился бежать прочь от проклятого места. Далеко бежать не пришлось. Сбавить темп Маркуса заставили раздавшиеся вновь уже совсем рядом автоматные очереди. Стрельба была явно беспорядочной и неприцельной. Кто-то явно палил на ходу, отбиваясь от превосходящего противника. Спешить и лезть на рожон не хотелось. Перейдя с бега на быстрый, но выверенный и осторожный шаг, Тевтон миновал арочный склад и уперся в одноэтажное здание, увенчанное странной башенкой, и, немного высунувшись наружу, окинул взглядом прилегающую улицу. Вернее, улочку, узенькую и совсем короткую, не более полутора сотен метров. В конце нее, озаряясь огненными всполохами непрекращающихся выстрелов, показались две человеческие фигуры. Одна неистово колотила руками в закрытую дверь очень странного дома, сверху сужающегося в многогранную шахматную ладью. Вторая беспрестанно била из калаша по сгустившейся над ними темной тучи. Огромные глаза блондина сразу же выхватили и отметили самые важные детали. Люди, занявшие оборону, были одеты иначе, чем те, которых преследовала группа Маркуса. Более того, их облачение совершенно точно соответствовало тому, что носили в родном бункере. На них были защитные костюмы военного образца. Отстреливались бойцы от каких-то некрупных птиц, выглядящих совсем не опасно. Впрочем, Тевтон знал, что на поверхности всех неопасных тварей давно сожрали опасные, а потому терпеливо ждал развития событий, не вмешиваясь в происходящее. Под настойчивыми ударами дверь, наконец, распахнулась. Кто-то сжалился и пустил несчастных внутрь спасительного помещения. Темная туча, покружив несколько минут над ладьей, с разочарованным голодным гвалтом покинула поле боя, устремившись в свинцово-серые небеса. Мешкать дальше было нельзя. И Маркус, не таясь больше, помчался к месту сходки. Он чуть замедлил бег, когда изнутри послышались новые выстрелы. Перестрелка продолжалась. Из башни донеслись отчаянные человеческие крики, но быстро смолкли, сменившись гробовой тишиной. Тевтон вжался ухом в дверь. Ничего. Подергал дверную ручку, как и ожидал, заперто. Можно было расстрелять замок, однако выдавать свое присутствие раньше времени не следовало. Тем более за дверью могли находиться выжившие. Маркус нутром чуял, что люди только затаились, напряженно выжидая. Он пошарил глазами по фасаду здания, отметив, что два некогда больших окна заделаны кирпичом, причем не очень тщательно. Найти ящик на порядком захламленной улице, чтобы залезть на него и ножом подковырнуть выпирающие из кладки кирпич, не составило никакого труда. Маркус припал ухом к образовавшемуся отверстию и тут же был вознагражден за труды. Внутри кто-то то ли переругивался, то ли просто разговаривал на повышенных тонах. Два голоса, оба мужских, твердых и уверенных. Один из них Маркус узнал сразу. Хрипловатый бас Вольфа. «Вот это удача!» — возликовал Тевтон. «Выродки с ботаники и старина Генрих в одном флаконе!» Второй голос распознать не получалось, равно как и расслышать, о чем конкретно ведут беседу люди. Отдельные слова сливались, превращаясь в мешанину из нечленораздельных звуков. После недолгих колебаний пришлось, скрипя сердце, пойти на крайние меры. Блондин стянул с левой стороны головы часть противогаза и уже обнаженным ухом вновь припал к слуховому каналу. Слышно стало чуть лучше. Из обрывков фраз Маркус к огромной досаде понял, что интересующие его ботаники каким-то образом покинули башню. Некоторым утешением послужило то, что конечный пункт их путешествия от внимания блондина также не укрылся — окружной дом офицеров. Пока Тевтон напряженно вспоминал значение и местоположение загадочного объекта, внезапно ожила рация. Раздавшийся треск помех так напугал Маркуса, что тот еле удержал равновесие на неустойчивом ящике. «Борт 2 вызывает борт 1! Борт 2 вызывает борт 1! Отзовитесь!» «Тевтон! Тевтон! Прием! Борт 2! Как слышите меня? Прием!» Позывные второго вертолета, что оставался у бункера. Связь с ним пропала тут же, как только погибший вертолет вошел в пояс Щерса. «Значит, — судорожно соображал Маркус, — вторая вертушка находится с этой стороны Щерса. Но что она здесь делает?» «Борт 2, — говорит Тевтон, — слышу вас, прием!» «Тевтон!» — сквозь завывание посторонних шумов радиоэфира слышалась нескрываемая радость. «Тевтон, где вы находитесь? Повторяю, где вы находитесь?» Вызвав в уме карту, блондин очертил нужный квадрат. «Квартал между улицами 8 марта, декабристов и переулка саперов. Военный госпиталь». «Отлично, мы на подлете. Приказ срочно забрать вашу группу». «Что случилось?» «ЧП на объекте Бета. Массированное нападение неизвестных существ. Собираем все боеспособные единицы». Объектом Бета обозначался их бункер. Были еще Альфа и Гамма, но Маркус растерялся от неожиданности. «Как? Кто посмел?» «Борт 2, не понял вас. Уточните, почему сами не работаете по целям?» «Тевтон, уточняю. Атака подземная. Нас застали врасплох». «Твою же мать!» — не сдержался Маркус. «Надо возвращаться. Однако задание...» И тут его озарило. «Борт 2, нужна огневая поддержка. Прошу нанести удар по башне в виде ладьи в обозначенном квадрате. Как слышите меня? Прием!» «Повторяю!» С той стороны эфира удивленно замолчали. Ответ пришел одновременно с нарастающим гулом приближающейся боевой машины. «Тевтон, огнем поддержим! Цель вижу!» «Маркус, а ты уверен? Последняя ракета осталась!» Так быстро Маркус не бегал еще никогда. За считанные секунды, преодолев расстояние до ближайшего здания, он проорал в рацию. «Ребята, там Вольф! Мочите гада!» Страшный, разрывающий барабанные перепонки грохот и клубы темного, поднимающегося в небо дыма, послужили очевидным подтверждением. Борт 2 не пожалел целой ракеты, лишь бы уничтожить старого генерала.